Друзья, у нас немного времени осталось уже в этом году. Я в последние дни, сегодня также вот и с утра рассуждал, размышлял для себя, читал, как на сердце легло, так 61-й псалом несколько раз прочитывал. Почему? Потому что есть удивительное. Я прочитаю этот псалом, 61-й. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь боли. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на него надежда моя. Только он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Вот пока до этого места 8 стихов. Обратим внимание, что здесь как бы постоянно говорится, только в Боге успокаивается душа моя. А в 6-м только в Боге успокаивайся. Он вначале говорит так, как бы определение, в Боге успокаивается душа моя. А потом он как бы призывает себя, душу свою, только в Боге успокаивайся. А почему? Потому что в нашей жизни бывают разные. Тогда, когда мы смотрим на человеков, и это бывает, друзья мои, мы от этого не отойдем. Почему? Потому что где-то трудности бывают и в нашей христианской жизни, в нашем хождении пред Богом. Бывают трудности, бывают какие-то сложные обстоятельства, и мы где-то думаем, что вот этот брат мне поможет, или вот этот брат меня поддержит, или этот брат меня поймет. Так оно бывает. Но, друзья мои, очень большое бывает наше разочарование, когда тот, на кого я надеялся, как ограда пошатнувшаяся, как стена, которая норовит упасть и раздавить тебя. Вот в этом отношении бывает, ой, как больно душе, ой, как больно. Мы понимаем, когда враги против нас враждуют, мы настроены так и терпим. И так, скажем, если больно от них бывает, мы и это переносим, и сносим, и к Богу обращаем молитву нашу, взор наш к Богу, и мы успокаиваемся, это бывает хорошо. Но когда наши близкие... Я не имею в виду родных, я имею в виду близких. С тем, как вот я один раз проповедовал и говорил, как Писание говорит, что вот с тем, с которым я разделял хлеб, с тем, с которым я ходил в Дом Божий, вот этот поднял на меня пяту. Так оно бывает. И вот тогда, когда где-то думаешь, этот поможет, этот поймет, этот поддержит, этот, может быть, где-то скажет слово за тебя, и вдруг это не так. Думаю, что со многими из нас так бывало. Как больно бывает сердцу. И вот здесь понимаю, как псалмопевец говорит, «Доколе вы будете налегать на человека, то есть на меня, я человек, доколе будете?» Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи. А дальше устами благословляют, а в сердце своем клянут. Насколько лицемерие в человеке развито. Оно не раз я в жизни своей христианской встречал среди христиан. Тогда, когда брат протягивает руку и целует тебя целованием любви Христовой, кажется, а думаешь, а не поцелуй ли это Иуды? Почему? В сердце другое. Почему другое? Потому что он только-только-только о тебе говорил худое, недоброе и несправедливое, а сейчас тянет тебе руку и целует тебя, как брат. Так бывает. Так бывает, и это бывает очень горько, когда осознаешь, что это так. И самое главное, нет нужды сейчас, даже нет никакой надежды, что этот человек поймет, если даже его обличишь. Бывает, обличаешь, не понимает, начинает оправдываться и думаешь, Господи, ну как же так? И вот бывает горько сердце нашему, но здесь мы, как день благодарения сегодня, мы находим, и он, Давид, говорит, вначале, только в Боге успокаивается душа моя, как определение. А здесь уже он как бы призывает себя. После вот таких испытаний не надейся на человека. Душа моя, в Боге успокаивайся. В нем покой, в нем защита, в нем опора, в нем прибежище. И только он говорит, только он твердыня моя и спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь. Почему не поколеблешься? А если друзья твои отвернутся от тебя? А если близкий твой поднимет на тебя пяту. Он говорит, не поколеблюсь. Отчего не поколеблюсь? Бог твердый. Бог твердыня, Бог прибежище. И вот здесь очень важно, так скажем, иметь Бога. И вот этот Бог, как мы слышали сейчас, как Отец Небесный, этот Бог, Он ведет нас по этому пути. И думаю, что вот за прошедший год каждый из нас, вспомни путь, которым вел нас Господь за этот год, каждого из нас, и мы можем сказать: Господь твердыня, не поколеблюсь. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте перед Ним сердце ваше, Бог нам прибежище, а сыны человеческие только суета. Сыны мужей ложь. И Он оценивает так: если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Оно поистине так. И вот на сегодня размышление мое к тому, что как оно бывает, почему оно так? Почему оно так? Мы не говорим здесь о людях, которые вообще не знают Бога, отвергают истину. А те, которые прилепляются к Богу, те, которые желают ходить за Ним, те, которые называются христианами, почему так бывает? И вот здесь мы прочитали: устами благословляют, а в сердце своем клянут. Размышлял над этим, и почему так бывает? Вот мы читаем из 44 главы пророка Исаии, прочитая со 2 стиха. «Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Иаков, и возлюбленный мой Израиль, которого я избрал. Ибо я излью воды на оживущие и потоки на иссохшие, излью дух мой на племя твое и благословение мое на потомках твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет: я Господень, другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукой своей: я Господень, и прозовется именем Израиля». Вот истина. Если Бог изливает Дух Свой, Дух благодати, Духа Святого на человека, который принимает истину, то он таким и будет. Излил потоки на иссохшие, и там жизнь. И эта жизнь будет, и никуда от нее не уйдешь. И даже так здесь написано, что будет, как ивы при потоках вод, бурно растущие, простирающие там ветви свои и так дальше. То есть он вот таким будет. Он не будет, как сухое дерево. Он будет таким, жизненным. Он будет иметь эту жизнь. Но мы находим серьезное предупреждение, когда мы читаем из 10 главы послания евреям: «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет». Чуть ниже: «Страшно впасть в руки Бога живого». Духа благодати оскорбляет. Как это может быть? Вот в этом отношении Бог дает нам милости познать Его как Бога. Бог дает нам Духа Святого для того, чтобы нам расти и укрепляться в Боге. От Бога ничего не сокрыто для нас. Он, как и щедрые руки свои, изливает все, и это однозначно. Но отчего так бывает? Человек оскорбляет Духа Святого. Оскорбляет Духа благодати. Как можно уклониться от истины и впасть в немилосердие и сделаться таким, о котором сказано: ему страшно впасть в руки Бога живого? Он оскорбляет Духа благодати, Духа Святого. Каким же образом? Кроме всего прочего, тогда, когда в его сердце, в сердце человека верующего, кроется вот это лицемерие. Это часто бывает, очень серьезный момент. «Языком приближаются ко мне, как Бог говорит, а сердце же их далеко отстоит от меня». Друзья мои, мне сегодня хотелось благодарить за то, что Бог дарует нам единство Духа. А это единство Духа зиждется, кроме всего прочего, и на том, на какое отношение мы имеем к Духу Святому. В каком отношении или в каком положении Дух Святой в нас находится, в нас пребывает. Это очень важно. Оскорбить или уничижить, или отодвинуть, или как-то пренебречь Духом Святым очень просто. Очень просто. Размышлял и думал, как это может быть? Вот часто бывает так, я это на себе испытывал не один раз, тогда, когда Бог побуждает помолиться, не успел, где-то подумал, где-то немного позже, смотришь, и уже нет такого желания. Ну, нет желания, как ты не молишься. Второй раз так же. А потом Бог обличает. И обличает серьезно, и обличает в сердце. И вот здесь, если будет пренебрежение в плане обличения, если не покаешься перед Богом, все, Где-то ты уже нарушил, где-то Бог уже начинает отходить, где-то уже ты теряешь эту благодать, это благословение. Берегись, берегись, дальше будет хуже. А что хуже? А дальше язык твой выдаст тебя. Где-то ты скажешь неправду, где-то ты отошел от истины, где-то ты чуть-чуть прибавил или убавил, где-то ты себя выказал в лучшем свете и так дальше, совсем немного. Всякий раз, даже если Он в пренебрежении нами, то Он нас не пренебрегает и вновь нас возвращает на путь покаяния, на путь очищения, на путь соединения с собой, на путь мира, и, соответственно, дарует мир и благодать и между нами, и за что мы также благодарим. Поэтому сейчас мы помолимся. Аминь. Дни и годы, дорожные знаки, отмеряют отрезок в пути. Год промчался, став прошлым, и значит, мы не знаем, что ждет впереди. С чем мы встретимся? Что с нами будет? И надежды, наполнив сердца, верим в праздники, тихие будни, уповая на милость Творца, даровавшего по благодати нам возможности жить и любить, и в Его распростертых объятиях петь, дышать, наслаждаться, творить. А в дороге преграды встречая, становиться сильней и мудрей, злом на зло уже не отвечая, чистить поле души от камней. Быть за все благодарными Богу, за добро и за боль на пути, за любовь и отцовскую строгость, что дает нам возможность идти, за друзей, за врагов, за потери и за то, что мы просто живем, той любви, что не в силах измерить, с благодарностью в сердце поем. Пронзённые руки, но придёт. вечной магии.